Перед глазами Морин поплыли черные пятна. Она прислонилась к скале, ухитрилась удержаться на ногах. От нее требовалось лишь стоять на вершине холма и ждать. Ждать, когда не грозила непосредственная опасность. Отскакивать и уклоняться, если возникала необходимость. Сознательно ли она это делала? Или рефлекторно? Морин этого и сама не знала. Но это одно, а совсем другое. Видеть, как падает невзрачная бедняжка Гладриэль, а вместо шеи у нее лишь обрубок, забрызганный кровью. И самой, не оглядываясь, смотрит ли на нее кто-нибудь, подобрать с земли прощу убитой и, заложив в нее бутылку с нервно-паралитическим газом, раскручивать и раскручивать над головой этот смертоносный снаряд. И вспомнив в последний миг, что когда выпустишь из руки конец прощи, бутылка полетит не в том направлении, куда направлена проща, а по касательной. Послать свой снаряд, точно влезущую вверх по склону орду людоедов. Внезапно Морин Джиллисон поняла, что на свете существует множество вещей, ради которых стоит жить. Серое небо, холодный ветер, редкие хлопья снега. Предстоящая голодная зима. Все это показалось в ту секунду не столь уж важно. Главным было осознание простого факта. Если ты способна ощутить ужас, значит ты хочешь жить. Странно, но она никогда не понимала этого раньше. Морин быстро оделась. Вышла из дома. Яркое светившее солнце уже исчезло. Морин никак не могла рассмотреть его. Но облачный слой казался менее плотным, чем обычно, а небо светлее. Может быть, солнце ей тоже приснилось? Не имеет значения. Воздух был теплым. Дождя не было. Вода в ручье, текущем возле дома, вздулась высоко, весело булькала. Должно быть, вода в ручье сейчас холодная, как раз для форели. Птицы ныряли в поток, громко кричали. Направляясь к шоссе, Морин подошла к подъездной аллее. На шоссе было пусто, а прежде оно было запружено, когда раненых доставляли в дом, служивший для жителей долины больницей. Теперь это госпиталь, а когда-то в нем помещался окружной санаторий для выздоравливающих. Скоро на шоссе снова станет людно, когда в госпиталь начнут доставлять раненых менее серьезно. Их повезут в автомобилях, запряженных лошадьми. Но пока на шоссе пусто. Морин шла все дальше. Она жадно смотрела, слушала. Звон топора в окрестностях холма. Вспышка красного. Это красные крылья черного дрозда, слетевшего на куст. Крики детей, гнавших свиное стадо через чащу. Дети быстро приспосабливались к новой жизни. Один взрослый, куча детей, две собаки и стадо свиней. Это и школа, и работа. Далеко не обычная школа, с далеко не обычными уроками. Конечно, предусматривалось чтение с арифметикой, но предусмотрены и другие науки, в том числе, как гнать свиней туда, где есть их пища, собачьи экскременты. Собаки, в свою очередь, поедают человеческие испражнения. Кроме того, детей приучают носить с собой ведра для сбора свиного навоза. Его приносят и сваливают в кучи по ночам. Еще наука, как ловить крыс и белок. В новой экологии крысы занимали важное место. От них следовало бы оберегать амбары, тут в основном полагались на кошек. Но сами по себе крысы были полезны. Еду они себе находили сами и в пищу годились. Кроме того, из их шкурок можно изготавливать одежду и обувь, а из тонких костей можно делать иголки. Детям, выловившим большее количество крыс, выдавались награды. Неподалеку от города были установлены сооружения для переработки экскрементов. Испражнения животных и людей, перемешанные с древесной корой и опилками, засыпались в бойлеры. Стерилизация осуществлялась с помощью тепла, выделяющегося при брожении. Горячие газы отводились по трубам к зданиям городского совета и больницы, обогревали их, а затем конденсировались. Таким образом, эти трубы составляли часть системы отопления. Выделяющийся в ходе брожения метанол и древесный спирт собирали в емкости. Они еще понадобятся в будущем. Строительство системы переработки экскрементов было еще не полностью закончено. Необходимо было иметь больше бойлеров, больше труб и конденсаторов. Тут еще придется работать и работать. Но Харди вправе гордиться тем, что уже сделано. К весне в бойлерах накопится большое количество отстоя. Это большое количество удобрений с высоким содержанием азота. Удобрения эти будут стерильными и уже готовыми к использованию. И будет достаточно количества метанола, на котором смогут работать тракторы. Без тракторов трудно будет обойтись, когда начнется пахота. «Хорошо, мы это сделали», – подумала Морин. «Хотя сделать предстоит гораздо больше. Многое нужно сделать. Построить ветряные мельницы, заняться севом, устроить кузницу». Харди разыскал старую книгу, в которой описывается производство бронзы и методы отливки из нее изделий в песчаных формах. Но до сих пор на все это просто не было времени. Теперь время есть. Теперь исчезла нависшая над твердыней угроза. Когда Гарви Рэндалл после битвы вошел в дом, он пил: «Мы больше не будем учиться воевать. Легкой жизни не будет». Морин подняла взгляд. Глянула на облака. Облака превратились в черные тучи. Было бы здорово, если бы сквозь них пробили солнечные лучи. Не потому, что Морин очень хотелось вновь увидеть солнце. Хотя, конечно, ей этого хотелось. Но потому что это было так, соответствовало тому, что произошло. Солнце – символ их окончательной победы. Но вместо солнца были лишь быстро темнеющие тучи. Морин, однако, не поддастся им, не позволит, чтобы они подействовали на нее угнетающе. Слишком уж легко может вновь захлестнуть ее черная волна отчаяния. Гарви Рэндалл был прав. Практически чем угодно можно поступиться, чтобы помочь спасению людьми, ощутивших себя беспомощными, ощутивших себя на краю гибели. Но прежде нужно победить это чувство в собственной душе. В этом новом ужасном мире нужно выглядеть несгибаемым. Нужно уметь предвидеть то, что может произойти. И чтобы не произошло, справиться. Лишь тогда ты можешь приниматься за дело. Мысль о Гарви натолкнула на воспоминания о Джонни Бейкере. Мори не знала, как обстоят дела у тех, кто участвовал в экспедиции КС. Но ей бы очень хотелось это знать. Теперь у них все должно быть хорошо. Новое братство разгромлено, с ядерным центром все будет нормально. Это защитники АЭС отбили первую атаку врага, но... Последнее сообщение было получено 3 дня назад. Может быть и вторая атака. Радио, конечно, молчит. Морин поежилась. Может, этот проклятый транзистор сдох? А может быть, мертвы люди? Все до единого. Сейчас невозможно сказать, какое из этих двух предположений является правильным. И что бы ни происходило, Джонни непременно должен оказаться в самой гуще событий. Он слишком, слишком известен. «Так пусть это будет поломка транзистора», — сказала себе Морин. «И займись делом». Она направилась к госпиталю. Галим Насар разевал рот, пытаясь дышать. И не мог. Он полусидел, опираясь спиной в кузове грузовика. Если бы он лежал, то уже бы умер. Во всяком случае, легкие как водой заполнены. Долго он не протянет. Они потерпели поражение. Братство разбито, а Галим Насар мертвец. Сван мертв, Джеки мертв. Большая часть банды Алима погибла там, в долине реки Тули. Братьев и сестер убили удушающие облака желтого газа, газа, обжигающего словно огонь. Алим ощутил руки Эрики, накрывающие его лицо какой-то тканью, но не смог сфокусировать свои глаза настолько, чтобы увидеть Эрику. Она хорошая женщина, белая женщина, но она осталась с Алимом, вытаскивала его, когда все остальные бежали. Алиму захотелось сказать ей об этом, если бы только он мог говорить. Он почувствовал, что грузовик замедлил ход. Услышал, как дозорный окликнул подъехавших. Значит, доехали до нового лагеря. И кто-то наладил организацию. Расставил часовых. Хукер? Алим подумал, что Хук, скорее всего, остался в живых. Он не переправлялся через реку. Он корректировал огонь мортир. Хук должен был спастись, если только его не настигла погоня. Алим поразмышлял, хочется ли ему, чтобы Хукер выжил. Ничто в этом мире более не имело никакого значения. Молот убил Алима Насара. Грузовик остановился вблизи лагерного костра, и Алим почувствовал, как его вытаскивают из грузовика. Его положили возле костра. Тепло огня было приятным. Эрика оставалась с ним. Кто-то принес для Алима тарелочку горячего супа. Алиму было слишком трудно сказать, что это напрасная трата хорошего супа. Когда он уснет в очередной раз, то уже никогда не проснется. Собственная слизь душила его. Он сильно закашлялся, пытаясь прочистить легкие, чтобы смог говорить, но это было так больно, что Алим перестал кашлять. Постепенно его мозг уловил чей-то голос. «И вы, открыто не повинующиеся Господу Богу, слушайте, ангелы Бога, ваша вера воплощена в армии. Положитесь на Господа Бога Иегову, делайте его дело. Он народ мой, выполни его волю, уничтожь, как того хочет Бог, цитадель сатаны, и тогда ты одержишь победу». Голос пророка хлестал словно бичом в уши Алима. «Не плачьте попавшим, ибо они пали, служа Богу. Великой наградой будет воздана им. О вы, ангелы и архангелы, услышьте меня. Сейчас не время для печали. Сейчас время наступать во имя Бога». «Нет», – задыхаясь, прошептал Алим. Но никто его не услышал. «Это в наших силах», – сказал неподалеку чей-то голос. Спустя мгновение Алим понял, чей это голос. Джерри Оуэн. «У тех, кто засел на ядерном центре, нет отравляющего газа. А даже если он вдруг у них появится, не имеет значения. Мы установим на барже все наши мортиры и безоткатное орудие и нанесем удар по турбинам. Этот удар будет означать гибель ядерного центра». «Бейте во имя Божие!» – прокричал Эрмитаж. Этот призыв нашел отклик. «Аллилуйя!» – выкрикнул кто-то. «Аминь!» – послышался еще чей-то голос. Одинокий вначале, по мере того, как Эрмитаж продолжал, эти возгласы стали более многочисленными. В них зазвучал энтузиазм. «Дерьмо! Это наверняка сержант Хукер!» Алим не мог повернуть голову, чтобы взглянуть на него. «Алим, ты меня слышишь?» Алим чуть кивнул. «Он показывает, что слышит!» – сказала Эрика. «Оставьте его в покое. Ему нужно отдохнуть. Я настаиваю, он должен немного поспать». Поспать. Сон наверняка убьет его. Каждый вздох давался в результате усилий. За вздох нужно было бороться. Если Алим перестанет стараться дышать, через миг он уже будет мертвым. «Что, черт возьми, мне теперь делать?» – спросил Хукер. «Ты единственный оставшийся брат, с которым я могу посоветоваться». Губы Алима зашевелились, беззвучно произнося слова. Эрика переводила. «Он спрашивает, сколько братьев осталось?» 10, сказал Хукер. 10 чернокожих. Может быть, последних чернокожих в мире? Нет, разумеется, есть еще Африка. Разве не та? А вот среди врагов чернокожих ни одного видно не было. Может быть, негров во всей Калифорнии больше нет? Алим зашептал снова. Он говорит, что 10 – это мало, сказала Эрика. Да, Хугер наклонился поближе, чтобы мог говорить прямо в ухо Алима. Никто другой не должен его слышать. «Мне предстоит остаться с проповедником», — сказал он. «Алим, он сумасшедший. Или он прав? Сам я никак не могу додуматься». Алим покачал головой. Ему не хотелось говорить на эту тему. Эрмитаж начал вещать снова. «О рае, который ждет павших». Слова перепутывались, расплывались в тумане, медленно ползли сквозь мозг Алима. «Рай. Может быть, это правда? Может, этот псих-проповедник прав? Лучше думать, что он прав». «Ему известна истина», – задыхаясь, шепнул Алим. От тепла костра сделалось почти хорошо. Тьма сгущалась в голове Алима, несмотря на проблеск солнечного света, который, как показалось Алиму, он увидел. Слова проповедника плыли сквозь тьму, тонули. «Нанесите удар, ангелы! Не медлите! Настал час! Такова воля Божья!» Последнее, что услышал Алим, был выкрик сержанта Хукера. «Аминь!» Когда Морин добралась до госпиталя, ее перехватила Леонила Малик и твердой рукой повела в одну из комнат. «Я пришла помочь», — сказала Морин, — «но я еще хотела бы поговорить с ранеными. Один из сыновей Талисфена был в моей группе, и он мертв», — безо всяких эмоций перебила ее Малик. «Мне нужна ваша помощь. Вам приходилось когда-либо работать с микроскопом?» «Со времен колледжа, где нам преподавали биологию, нет». «Вы не могли забыть, как следует обращаться с микроскопом», — сказала Леонила. «Сперва мне нужно взять пробу крови. Сядьте сюда, пожалуйста». Она вытащила из скороварки иглу и шприц. «Это мой автоклав», — объяснила она. «Пусть и не очень хорошо, но свое назначение выполняет». Игла вошла в ее руку. Морин вздрогнула. Кровь была темной. Леонила осторожно направила струйку в пробирку. Пробирку отыскали в детском наборе для опытов по химии. Потом Леонила положила пробирку в носок, привязала к носку отрезок веревки и начала вращать его над головой. «Центрифугирую», — пояснила она. «Я показываю вам, как это все делается, потому что эту работу вы сможете выполнять сами. Нам в лаборатории очень нужны помощники». Говоря это, она продолжала вращать пробирку. «Итак», — сказала она, — «мы отделили клетки крови от плазмы. Теперь плазму мы переливаем в другой сосуд, а кровяные клетки перемещаем в соляной раствор». Действовали Леонила очень быстро. «Вот на этой полке у нас образцы кровяных клеток и плазмы тех, кому требуется переливание клеток крови. Проверим, как реагирует ваша кровь с их кровью». «Разве вам не нужно заранее знать, в какой группе относится моя кровь?» – спросила Морин. «Нужно, но чуть позже. Я должна в любом случае проверить реакции. Я не знаю, к каким группам относится кровь раненых, так что выбранный путь наиболее надежен, хотя и гораздо более неудобен». В этой комнате раньше помещался кабинет. Стены были не так давно выкрашены и теперь выскоблены до блеска. Стол, за которым работала Леонила, был пластмассовым и очень чистым. «Итак», – сказала Леонила, – «ваши кровяные клетки я вношу в сыворотку крови раненого, а его кровяные клетки – в вашу сыворотку. Вот таким образом. А теперь посмотрим в микроскоп». Микроскоп тоже был из детского набора. Кто-то поджег местную школу, раньше чем Харди догадался послать туда людей за научно-исследовательским оборудованием. «Работать с этим микроскопом очень трудно», – сказала Леонила. «Но работать с ним все же можно. Будьте осторожны, наводя фокус». Она поглядела в микроскоп. «Ага, эритроциты слипаются в так называемые монетные столбики. В донора для этого раненого вы не годитесь. Поглядите, вы сами все поймете». Морин поглядела в микроскоп. Сначала она ничего не увидела, но потом настроила фокус. Пальцы еще не забыли, как это делается. «Леонила была права», — подумала Морин. «Если когда-то было умение, то это по-настоящему уже не забудешь». Когда изображение полностью сфокусировалось, Морин увидела красные кровяные тельца. «Вы имели в виду эти маленькие скопления, словно состоящие из покерных фишек?» – спросила она. «Покерных фишек?» «Да, это и есть монетный столбик эритроцитов. Выявляется слипание. Что же касается группы крови, какая у вас?» «Ага», – ответила Морин. «Хорошо, я это отмечу. Мы должны составить картотеку на всех. В вашей картотеке я отмечу, что ваша кровь не годится для Джейкоба Винджа. И то же самое я отмечу в его карточке». Леонила проделала те же манипуляции снова. Затем еще раз. «Ага. Вы можете быть донором для Билла Даррена. Я отмечу это в вашей и его карточках. Далее процедура вам теперь известна. Здесь пробы крови с ярлычками. Каждую пробу нужно проверить на совместимость с другими. Кровь доноров и кровь тех, кому понадобится переливание. Когда это будет сделано, мы проверим кровь доноров на взаимную совместимость. Хотя это сейчас менее важно. Но если кому-нибудь из вас в будущем понадобится переливание крови, мы уже будем располагать необходимой информацией». «Разве вы не будете у меня сейчас брать кровь для Даррена?» Морин попыталась вспомнить. «Кто это Даррен?» Вспомнила. Он появился в Твердыне чуть ли не позже всех и был принят, поскольку здесь жила его мать. В сражении он участвовал в составе отряда шефа Хартмана. «Я уже перелила ему пинту», — ответила Леонила. «Кровь Рика Деланти. Мы не можем делать запасы крови. Единственный способ, который используется сейчас — кровь хранится в самом доноре. Если донору опять понадобится переливание крови, я вас извещу». Теперь мне пора в палату к раненым. Если вы действительно хотите нам помочь, продолжайте за меня исследование крови на взаимную совместимость». Первая самостоятельная проба у Морин не удалась. Но потом она обнаружила, что если действовать осторожно и тщательно, то все это не так уж и сложно. Просто скучно и утомительно. Запахи, доносившиеся от расположенной поблизости системы переработки испражнений, работу отнюдь не облегчали. Но тут уж особого выбора не было. Больница нуждается в тепле, образующемся в бойлерах, где происходит брожение. Но за это надо расплачиваться. Запахи. Вошла Леонила, отодвинула в сторону одну из проб крови и соответствующую карточку. Она ничего не объяснила, да в этом и не было необходимости. Морин взяла карточку и прочитала написанное на ней имя. Одна из дочерей Рамсона, 16-летняя девочка, была ранена, бросая в наступающую динамитную гранату. «Будь у нас пенициллин, я, наверное, спасла бы ее», — сказала Леонила. «Но пенициллина нет, и никогда уже, наверное, не будет». «Мы не сможем самостоятельно произвести его?» — спросила Морин. Леонила покачала головой. «Может быть, сможем производить суламидные препараты, но все остальные антибиотики нет. Для этого потребовалось бы оборудование, которое в ближайшие годы у нас не будет. Необходимо точно выдерживать температурные режимы. Необходимы высокочастотные центрифуги. Нет, нам придется научиться жить без пенициллина». Леонила поморщилась. «Это означает, что незалеченный вовремя порез может послужить причиной смерти. Люди должны понять это. Мы не вправе игнорировать правила гигиены и оказания первой помощи. Любой порез должен быть промыт. И скоро у нас закончатся запасы противостолбнячной вакцины. Хотя, может быть, нам удастся наладить ее изготовление. Может быть».